Глава 13. На Земле празднуют Новый год, а здесь, на Хартане, и в Дарглане в частности, в середине зимы, через 2 недели, будет день белого солнцестояния. Меня, казалось, душили мрачные стены замка. Не люблю я царство камня. Мне по душе деревянный дом, как в Фире. Поэтому после завтрака отпросилась в лес. Любопытно, что меня без расспросов отпустили и даже охрану не навязали. Я больше не боялась нападения темных. Поверила, наконец, что в полной безопасности, ведь на земле скалистых, где сверху бдят десятки стражей, незаметно проникнуть невозможно. Однако разрешение на одиночный полет удивило. К замковой башне я направилась в лес, любуясь абсолютно белым миром вокруг. Земля, кроны деревьев, крыши, даже небо с облаками — все было ослепительно белым, искристым, отчего моя сова щурилась. Несмотря на то, что земля будто спала, укутанная плотным зимним одеялом, ее магия щедро отзывалась, наполняя меня. За прошедшие месяцы магический резерв моего тела не только полностью восстановился, но и начал расти, заодно укрепляя и усиливая мою совушку. Мы обе стали крепче, выносливее, сильнее. Налетавшись, я спикировала на ветку, жадно вдохнула бодрящий зимний воздух. Поблизости увлеченно долбила кору птица, похожая на дятла. В дупле соседнего дерева шебуршала белка, остро пахло летним морозцем, свежестью и неповторимым лесным духом. И тишина. «Ну что, сова, все одна да одна?» — услышала я босовитый мужской голос снизу, от которого чуть не сверзилась с ветки от неожиданности. Испуганно вытаращилась на знакомую волчью морду с сияющими, как лампочки, глазами и ехидным клыкастым оскалом, хозяин который весело продолжил. «Ждешь меня? Так я здесь, весь твой. Выходи за меня, не упрямься». «Не жду», — ухнула я возмущенно. «А то ишь, напугал до сердечного приступа, еще и насмехается». Стараясь не выказать, что оторопела от его внезапного появления, задумалась. «Как такой огромный мохнатый монстр смог совершенно незаметно и бесшумно подкрасться? Будто охотился на добычу. Бр. А волчище, передернув мохнатыми ушами, криво ухмыльнулся, блеснув клыками, и продолжил уговоры. «А зря. У меня большой клан, большой дом и большое самомнение». Закончила я перечисление благосостояния будущего главы клана и перешла к делу. «Ты что забыл на землях скалистых?» «Свою пару». Нехорошо так многозначительно сузил глазюки, тут же растерявший игривость волк. «А, ну ищи, ищи, может, найдешь?» Усмехнулась я, встрепенулась и полетела домой. Не удержалась, все же глянула вниз и поймала пристальный взгляд недовольного очередным провалом Лаури. «Неужели он меня тут специально караулил?» «Хм, тогда понятно, почему дядя отпустил меня одну. Кто бы сомневался, что стража сообщила о белом, караулившем тут упертую невесту. Тоже мне сводники. А вообще-то приятно. Красивый, солидный, пусть и сноб. Мужик пытался в женихи пробиться». На следующий день, прямо во время завтрака в общем зале, надо мной что-то тренькнуло, обдав магией, и захлопало крыльями. Подняв взгляд, я увидела магический вестник, послание, которое выглядело как птичка оригами. Стоило его коснуться получателю, либо прочтешь, либо услышишь послание. Такие не каждый умеет создавать, да и способен отправлять. Пишется на бумаге, дальше делается магический слепок. И чем дальше отправлять, тем больше магии необходимо влить в вестник. С некоторым трепетом, вдруг из сфера сообщение прислали или какое-либо требование, я протянула руку и поймала белую птичку. Затем, развернув письмо, прочла всего 2 строчки. «Сова, ты рыбку любишь? Скажи мне «да».» Трепетное ожидание и напряжение тут же испарились. Закатив глаза от досады, я невольно хихикнула. Подошел Меллик, без спроса прочел послание и расхохотался. С тем же посланником я отправила ответ. «Ее Филан любит, но сомневаюсь, что он захочет сказать тебе «да». И, кстати, раз уж возможность такая представилась, передай дяде нашу благодарность за его щедрый подарок. Рыбка была очень вкусной». Через час, когда я находилась у себя в комнате, пришел ответ Лаури. «Хорошо, ежи. Я вынужден согласиться. Твоя сова стоит целого клана». Я быстро нацарапала острым грифельным карандашом ответ, от торопливости и усердия чуть не проткнув бумагу. «С чего бы вдруг такое прозрение?» «По части упертости и язвительности вы с совой дадите фору всему Дарглану». Дочитав очередное послание, я скрипнула зубами и ответила. «Сам упертый дурак». И почувствовала себя обиженным подростком. Впрочем, 26-летний Лаури от меня недалеко ушел. И даже тот факт, что оборотни живут до 200, ни меня, ни его не оправдывает. Только и исправляться ни я, ни он пока не собирались. Вестники теперь прилетали каждый день, не позволяя мне и на миг забыть о Лауре, вколачивая его образ и голос в мою память. «Сова, не передумала?» «Сова, я на охоте. Знаешь, какой у нас густой и богатый дичью лес? А какое небо, красивое и свободное!» Это послание мне напомнило мультик про страуса, не умевшего летать. Такое впечатление, что меня как того страуса зазывали. «Эй, птичка, летим со мной, там много вкусного!» Только Лаури почему-то хвалил и расписывал свой клан, а свою высокую персону 10-й стороной обходил. И наши будущие отношения. Словно сам не знал, какими они будут. Какими он бы хотел их видеть. Впрочем, я тоже не знала и не представляла. Стоило задуматься об этом. В голове возникали картинки абсолютно нереальные, прямо сказочные. Мое воображение, видимо, зашкаливало. Но жизнь-то в обоих мирах наглядно показала, что сказки, если и существуют, то всякие, и страшные в том числе. И, наконец, я просто не выдержала. Захотелось оказаться где-то подальше, чтобы меня не сопровождали всюду любопытствующие взгляды в замке и в Файпстоке. Чтобы оказаться вне зоны доступа от навязчивых вестников. Подальше от Лаури. При этом я сама не знала, куда отправлюсь, надолго ли и как буду там жить. Просто в какой-то момент что-то толкнуло вытащить баул и начать запихивать в него свои вещи. Без четкого плана и даже не будучи уверенной, что я в принципе решусь на эту откровенно глупую, даже идиотскую затею. К сожалению, когда нервы сдают, мозги отключают логику и чувство самосохранения, поддаваясь безумству спонтанности. Слава богу, хотя бы в этом мире, пусть и частично, но с родичами мне повезло. Особенно с братьями. Уже привычно без стука вошедший ко мне Меллик, увидев мои сборы, сразу все понял. Плюхнувшись на лавку, посверлил меня хмурым взглядом, а потом его желтые глаза озарились светом идеи, не менее гениальной, чем моя. «Возьмешь меня с собой?» «Ты правда хочешь со мной?» — растерянно спросила я. «Шутишь? Да я мечтаю вырваться отсюда. Посмотреть мир, побывать в других землях, совершить...» Тут он резко замолчал, видимо, речь шла о подвигах. И Меллик быстро закруглился. «Хочешь, я скажу отцу, что мы решили посмотреть мир, пока свободно и можем, хотя бы соседний Кайкосор. Дадим там несколько концертов, покажем людишкам, что оборотни круче всех». «Он не отпустит», — уныло вздохнула я. «Отпустит? Главное, правильно к уговорам подойти», — хитро усмехнулся Меллик. «Я аккуратненько поспрашиваю наших, вдруг еще желающие посмотреть мир найдутся». Обсужу с Грашем подробности путешествия, потребности. Ведь нам телеги нужны будут хотя бы для инструментов и необходимого багажа. И уже с готовым планом, маршрутом и списком путешественников пойду к отцу отпрашиваться». Я отложила рубашку, которую хотела засунуть в свой старый баул, и подошла к Меллику. Крепко его обняла и хрипло призналась. «Вы с Рейтишем мои спасители, братишка. Только он защищал мою жизнь, а ты мою непутевую голову». «Ну-ну, сестрица, хватит слезы лить. У нас все будет отлично. Зажжем там в Кайкосоре. Прославим скалистых на весь мир. Вот Арташ-то будет счастлив», — хихикнула я сквозь слезы. «О, поверь, счастливых будет много. Парни вперед тебя рванут в дорогу», — хохотнул Меллик. Вместе со мной познавать мир отправились еще 14 бездельников. Как в сердцах обозвал нас Филан. И все же, скрипя сердце, он отпустил своего единственного сына, непутевую племянницу, надежного Граша и еще 12 парней и девушек искать приключения на свой пернатый зад и глупые юные головы. Самым младшим в нашей компании был Меллик, остальным тоже немного, 18-20 лет. Главой музыкального обоза из 4 крытых повозок, утепленных фургонов, назначили Граша. Сурово заглянув каждому путешественнику в лицо, Филан приказал беспрекословно его слушаться. А иначе... Тут уже Алира злобно потрясла перед нами ощипанной куриной тушкой, наглядно показав, что будет за непослушание. Прониклись, и вот уже третью неделю колесили по дорогам, заезжая в большие и маленькие города. Устраивали концерты и зарабатывали этим весьма неплохие деньги. Хотя Филан лично сунул в руки Грашу весистый кошель, чтобы мы не нуждались. 3 дня назад мы пересекли границу Дарглана и въехали в Кайкосор. Небольшое королевство людей, занимающихся в основном добычей полезных ископаемых. Горный край. Города расположены в долинах, а столица — на одном из многочисленных холмов. Когда-то на землях Кайкосора был темный источник магии, но он давно иссяк. И теперь эту территорию отнесли к серым, где большей частью рождаются темные маги, но случается, что и светлые. Из-за отсутствия источника энергии в Кайкосоре ценились маги любой специализации, ведь их немного рождалось. Короче, мы прибыли в страну, где живут обычные люди, лишенные магии. Живут, конечно, меньше одаренных, что не мешает им радоваться жизни. По моему мнению, поддержанному спутниками, путешествие оказалось очень познавательным, полезным и выгодным занятием. Теперь это признал даже поначалу крайне недовольный Граш. Честно говоря, поездка зимняя, между прочим, была не только насыщенной впечатлениями, но еще и напряженной, вряд ли рассчитанной на обычного человека. Но мы же молодые, сильные, магически одаренные оборотни, и потому в дороге мы чем только не занимались. Разучивали новые песни и мелодии, на остановках в лесах или прямо у обочин репетировали, пока готовилась еда, затем продолжали путь. А вечерами вся молодежь усердно училась под руководством самого Граша и моем непосредственном участии. На рассвете все еще и грели кости, занимаясь самообороной. В общем, до бездельников быстро дошло, под каким предлогом ушлому Меллику удалось уговорить отца отпустить нас прославлять клан Скалистых. Плюшкой в этом весьма трудном путешествии, порой напоминавшем мне военный поход, стали именно концерты, ведь нас принимали с таким воодушевлением и радостью, что поднимали дух до небес. Помимо духовного удовлетворения, выступления приносили существенный доход, который Граш честно делил между всеми участниками группы после вычета сопутствующих расходов. И молодняк, поглаживая личный кошелек, заслуженно гордился и прикидывал, куда потратит деньги. Не шальные, а заработанные ежедневным трудом и потом. За прошедшие 3 недели, ведь рефлексировать и предаваться унынию было некогда, я почти восстановила душевное спокойствие. Веселая компания, свежий воздух и мороз, песни и музыка, свежедобытое мясо и горячая похлебка у костров, шумные выступления и незнакомые места, теплые таверны с банями — все это наполняло меня азартом, легкостью и радостью. Лишь по ночам мне снился Лаури. То его огромный волк, стоявший у дерева, задрав голову и насмешливо скались, то мужчина, холодный и бездушный, как когда делал мне первое предложение. То зачарованный и нежный, каким был во вторую встречу, вырвав меня из лап смерти. То откровенно хохотавший над проделками Меллика. Такой разный, не отпускающий мою душу. «Сегодня переночуем в деревенской таверне. До города не успеем добраться», — оповестил нас Граш, облетев все 4 фургона. «Красота! Хоть помыться сможем и в тепле выспаться», — восторженно запищали Таури и Рами. Я тоже радостно похлопала в ладоши. Все же в теплой постели ночевать приятнее, чем в образе совы кутаться в меховую шкуру возле костра. Не искать же себе подходящее дупло, в конце концов. «Там найдется место для всех», — обеспокоился Арташ. «Ну да, парням порой приходилось спать на полу, на соломенных тюфяках, а не пуховых перинах, так как комнаты, соответственно, кроватей было мало. Вот ребятам и приходилось довольствоваться удобствами в урезанном виде. Но, по-моему, им, охотникам и воинам, не привыкать». «Сегодня повезло. Целый постоялый двор к нашим услугам. Сразу 5 комнат свободных нашлось. Сразу предупреждаю, хозяин быстро смекнул, кто к нему прибудет. Просил хоть пару песен исполнить для постояльцев». Размахивая огромными крыльями, громко вещал Орлан Граша, чтобы всем было слышно. По прибытии нашего музыкального обоза в таверну, помимо подобных нам путешественников, набился народ со всей ближайшей округи. Хозяин подсуетился. Позвал гостей, посулив невиданное зрелище, чтобы срубить денег с выпивки и похлебки, пока заезжие оборотни развлекать всех будут. Для нас предусмотрительно оставили 2 длинных стола, которые уже накрыли. Мои ребята, уже поднаторевшие, сноровисто относили багаж в комнаты и инструменты в выделенный для музыкантов угол. В таверне яблоку было негде упасть, столько народу набилось. Остро пахло людьми, как бы это странно ни звучало сейчас для меня, бывшей землянки человека. Не менее остро пахло дымом очага, едой, простоквашей и капустой, а еще мылом. Видимо, где-то поблизости от этого 2-ярусного просторного здания белье стирали или с местной мыловарни запах ветром принесло. Все эти запахи за полгода моей жизни на Хартане стали привычными. на которые теперь невольно ориентировалась в новых местах, решая, безопасно здесь или нет. Переодевшись и умывшись, мы спустились вниз и жадно накинулись на горячую вкусную пищу, не обращая внимания на нетерпеливое ожидание присутствующих. И только насытившись и окончательно согревшись, отправились развлекать народ. И первой, уже тоже почти привычно, стала моя родимая Калинка-малинка. Мы не жались, устроили почти полноценный концерт. Настолько благодарным и эмоциональным оказался местный люд, не избалованный развлечениями. Когда ноги уже гудели, а горло осипло, мы завершили концерт и, потребовав от хозяина подкрепиться, но уже за его счет. Близилась ночь. Успокаивающе гудел огонь в печи, делясь теплом. Живот сыто урчал, руки грела тяжелая глиняная кружка. Именно в этот момент в таверне объявился тот, кого я меньше всего ожидала встретить на землях людей. Осмотревшись, Лаури быстро нашел меня взглядом и направился к нашему столу. «Ой, что сейчас будет?» — весело выдохнула Рами. «Может, он за нами обоз с рыбой везет?» — хохотнул Меллик. А вот Граш нахмурился, бросив короткий оценивающий взгляд на меня. «Рада я этой встрече или нет? Я запаниковала. Не хочу ни здесь, ни сейчас!» Только боги обоих миров не услышали меня. Лаури подошел ко мне, как назло усевшийся с краю. Я уловила мгновение, когда этот мужчина буквально ломал свою гордость, а затем опустился на одно колено. И протянул мне очередной браслет с просьбой «Будь моей парой, Ежения». Я выполнил все условия брачного обряда. За обоими столами оборотней возникла тишина. А вот другие гости, обычные люди, наверняка незнакомые с традициями оборотней, отреагировали гораздо менее выразительно. Кто-то смотрел с удивлением, кто-то продолжал есть пить, кто-то шумно разговаривал с собеседниками. Жизнь продолжалась, только моя на миг опять застопорилась. Мало того, что предложение Лаури было какое-то невнятное, так еще и сопровождалось широким золотым браслетом с тремя драгоценными булыжниками. Этот подарок он сделал сам, спору нет. Грубо говоря, слепил на скорую руку, кривенько, косо. Но в качестве кандалов или наручника, чтобы приземлить непокорную сову, сойдет. Рассматривая эту очередную бездушную плату за мое «да», вкупе с его с трудом согнутым коленом и оскорбительно лаконичным брачным предложением, я невольно закатила глаза от раздражения. Одновременно донеслось разочарованное сопение, цоканье и хмыканье оборотней. По-моему, наши мысли и оценка подарка совпали. Мои плечи уныло опустились. Хорошо прошедший день грозил закончиться очередным скандалом. Этот мохнатый, по-русски говоря, цены себе не сложит. Буквально вынудил меня вновь испытывать чувство вины, стыда, неполноценности, царапающие кишки обиды. Лаури, мое истинное наказание, только непонятно за что. Где или в чем я успела настолько согрешить? «Я не могу и не хочу принимать твой браслет». Сухо устало отказала я к коленопреклоненному мужчине. Лаури поднял подбородок. Теперь наши лица и глаза были на одном уровне. Нахмурившись, тем же ровным тоном, но с легким вызовом спросил. «Не понимаю, чего тебе еще надо? Я сделал его своими руками и встал на колени. Думаешь, дело только в этом?» Я вскинула брови в удивлении. Глаза Лаури потускнели, взгляд помертвел, испугав до мелкой дрожи. Он медленно встал и, глядя на меня сверху вниз, глухо проскрежетал, почти выталкивая из горла слова обвинения. «Ты все забрала. Мою душу, моего зверя, мою гордость». Тут уж я не выдержала. Вскочив, вытянулась стрункой и зашипела, яростно глядя ему в глаза. «Ты себя слышишь? Какую гордость? Считаешь, это я ставлю тебя на колени? Да мне плевать, стоишь ты, сидишь или лежишь, делая мне очередное предложение. Главное, что чувствуешь при этом. Я хочу любви или хотя бы уважения, а ты презираешь. Пусть не меня, а человека, но моего зверя, а ведь мы с ней одно целое. Я не... Тогда почему главная традиция всего Дарглана, которая не вызывает ни у одного его жителя и мысли о потере гордости, корежит тебя настолько, что ты раз за разом пытаешься тупо купить мое согласие? Ведь ты не передо мной преклоняешь колени. Не для меня создаешь браслет, а для богов. Для той, кому сам же служишь, и силу которой желаешь получить». Лаури дернулся, будто я ему пощечину влепила со всего маха. Стоял с минуту, глядя на разошедшуюся меня широко распахнутыми сияющими глазами. И я невольно отметила, что они сияли уже не так ярко, как раньше. Словно он и правда потух или потерял цель в жизни. Эта мысль ледяной водой окатила. Я напряглась, ощутив себя отчасти виновной. Ведь я добивалась от мужика уважения и равноправия, но мы чужаки. Лаури меня почти не знает. Откуда взяться уважению, да такому, чтобы изменить мнение или тем более отношения? В патриархальном мире, к слабой девушке, еще и сове. На Земле тоже хватало предубеждений к расе, полу, религии, цвету кожи. А тут крутому волку подарили в вечной спутнице сову, а не волчицу или еще какую-нибудь меховую. Любой мог бы воспротивиться. Хотя смешанные браки здесь частое явление. Только приносить себя в жертву чужому снобизму я тоже не готова. Дернув верхней губой, словно щерился, Лаури на пару секунд прикрыл глаза. Показалось, он брал под контроль то ли свои эмоции, то ли собственного волка. Потом, пристально глядя мне в глаза, глухо произнес: «Я тебя наконец услышал. Прости». Опустошение и неопределенность от очередной стычки с Лаури и банальная усталость после трудового дня сделали свое дело. Я тоже глухо попросила: «Уходи, я больше не хочу тебя видеть». Невольные зрители нашего очередного выяснения отношений каждый на свой лад загудели, предлагая и высказываясь: «Да, малышка, шли его прочь, бездушного! Ишь, золотом разбрасывается дурак! Отдай его мне, я согласная на все!» «У девки губа не дура. Хочет загрести не только золото, но и парня с потрохами». И настолько все мерзко выглядело, звучало и ощущалось, что я сжалась, скрестив руки на груди. «Заткнулись все!» — взревел Лаури, оглянувшись, и народ испуганно затих. Отвергнутый жених бросил на меня потемневший, мне показалось, от чувства вины взгляд, и стремительно покинул таверну. Я ощутила болезненный толчок в грудину от собственной совы. Ей было больно, обидно, но она гнала меня догнать нашу пару, наказать, отругать, проучить, но не отталкивать. На миг показалось, что между мной и ушедшим Лаури до предела натянулась струна и дрожит от невыносимого напряжения. Стало страшно. Если она не выдержит и лопнет, случится что-то очень худое, непоправимое, чего я даже представить не могу. Я обессиленно плюхнулась на лавку, сдерживая подступившие слезы.